Они закрыты, и внутренние ставни заперты. С этой стороны ставней нет, и я видел свет. Да, они все еще сидят при свете лампы. Хорошо, что они не слышали нашего приближения. Мать или молодые девушки вышли бы, может быть. И тогда что бы мы сделали? Чужой. Что мы станем делать теперь? Старик, мне хотелось бы прежде видеть, все ли они тут в зале. Да, я различаю отца, сидящего у камелька. Он ждет, положив руки на колени. Мать облокачивается на стол. Чужой, она смотрит на нас. Старик, нет, она не знает, на что смотрит, глаза ее не моргают. Она не может нас видеть, мы находимся в тени больших деревьев. Но не приближайтесь больше. Обе сестры умершей также в комнате, они медленно вышивают, а ребенок уснул. 9 часов на часах, которые висят в углу, они ничего не подозревают и не разговаривают. Чужой, нельзя ли привлечь внимание отца, сделать ему знак? Он повернул голову в нашу сторону. Хотите, я постучу в окно? Надо же, чтобы один из них узнал об этом прежде остальных. Старик, не знаю, кого из них выбрать. Надо действовать с большой осторожностью. Отец старый, хил, мать также, а сестры слишком молоды. И все любили ее, как уже никогда больше любить не будут. Никогда не видел я дома счастливее этого. Нет-нет, не приближайтесь к окну, так будет хуже всего. Лучше объявить об этом как можно проще, как об обыкновенном случае. И не казаться слишком печальным, не то их печаль превзойдет вашу, и мы не будем знать, что делать. Пойдемте с другой стороны сада. Мы постучимся в дверь и войдем, как будто ничего не случилось. Я войду в первом, они не удивятся, увидев меня. Я прихожу иногда по вечерам, приношу цветы и фрукты. И провожу с ними несколько часов. Чужой. Зачем мне идти с вами? Ступайте один. Я подожду, пока меня позовут. Они меня никогда не видали. Я только прохожий. Я чужой. Старик. Лучше не быть одному. Несчастье, которое возвещаются не одним, не так ясно и не так тяжело. Я думал об этом, идя сюда. Если я войду один, мне придется заговорить в первую же минуту. Они узнают все в нескольких словах, и мне ничего не останется прибавить, а я боюсь молчания, которое следует за последними словами, возвещающими о несчастье. Тогда-то сердце и разрывается. Если же мы войдем вместе, я скажу им, например, после долгих отступлений, ее нашли в таком положении, она держалась на поверхности реки, и руки ее были сложены. Чужой. Руки ее не были сложены. Ее руки были протянуты вдоль тела. Старик, видите, говоришь, не замечая. И несчастье теряется среди подробностей. Если же я войду один, то с ними, насколько я их знаю, с первых же слов произойдет нечто ужасное, и Бог знает, чем это кончится. Когда же мы станем говорить поочередно, они будут слушать нас и не станут глядеть ужасному известию прямо в глаза. Не забудьте, что там будет и мать, и что жизнь ее держится на волоске. Хорошо бы, если бы первая волна разбилась о несколько ненужных слов. Надо, чтобы вокруг несчастных разговаривали, и чтобы они были окружены. Даже самые равнодушные несут на себе, сами того не зная, некоторую долю несчастья. Таким образом, без шума, без усилий, оно распадается, подобно воздуху или свету. Чужой. Ваше платье мокрое, капли стекают на землю. Старик. Только нижняя часть моего плаща попала в воду. Вам кажется холодно, грудь ваша покрыта землей. Я не заметил этого на дороге из-за темноты. Чужой, я вошел в воду по пояс. Старик, когда я прибежал, прошло уже много времени с тех пор, как вы ее нашли. Чужой, всего несколько минут. Я шел в деревню. Было уже поздно, и дорога по крутому оврагу становилась темной. Мой взор был устремлен на реку, потому что она была светлее дороги, как вдруг я увидел что-то странное в 2 шагах от зарослей камыша. Я приближаюсь и замечаю ее волосы, которые поднялись над ее головой кругом и вращались вместе с течением воды. В комнате обе молодые девушки поворачивают головы по направлению к окну. Старик, видели вы, как заволновались на плечах обеих сестер волосы? чужой. Они повернули головы в нашу сторону. Они просто повернули головы. Я, может быть, слишком громко говорил. Молодые девушки снова принимают прежнее положение. Но они уже не смотрят. Я вошел в воду по пояс и мог, взяв ее за руки, без труда извлечь на берег. Она была столь же прекрасна, как и ее сестры. Старик. Она была, быть может, самая красивая. Не знаю, почему я вдруг потерял присутствие духа. Чужой. О каком присутствии духа говорите вы? Мы сделали все, что было в человеческих силах. Она была уже мертва более часу. Старик. Сегодня утром она еще жила. Я встретил ее при выходе из церкви. Она сказала мне, что уезжает.